Глава пятая. Южный берег. Когда милый Дельвик и забавник Яковлев, провожавшие Пушкина до царского села, простились с ним, и поэт остался один, он почувствовал, что началась новая жизнь. В сущности, эта ссылка не так уж страшна. Жизнь в Петербурге, в нескладной и неуютной квартире на Фонтанке у Калинкина моста, ежедневные встречи с подозрительными и беспокойными глазами папаши Сергея Львовича, сомнительное веселье собутыльников зеленой лампы, снисходительное внимание светских красавиц и уклончивая дружба тех немногих, которых Пушкин считал деятелями тайного общества, куда его не принимали, все это покинуть не так уж мучительно. Ну, а театральные кулисы и крестницы Киприды слишком утомительны, и поживем так еще год-другой, от этих приопических затей у него, пожалуй, не останется вовсе ни физических, ни душевных сил, чтобы создать что-нибудь важное. Приопические затеи по имени Приапа, греческого бога плодородия, полей и стад, садоводства и виноделия, покровителя чувственных наслаждений и мужской силы. А Чаадаев уверяет, что Россия ждет от него, Пушкина, какого-то произведения позначительнее Руслана и Людмилы. Для этого надо в просвещении стать совеком наравне, а главное дать себе отчет в смысле совершающихся событий, и в своей нравственной ответственности за них. Может быть, Чаадаев в самом деле прав? К тому же подлые сплетни, сочиненные на чердаке князя Шаховского, ставили Пушкина в смешное положение мальчишки, с которым правительство не желает серьезно считаться. Но теперь обстоятельства изменились. Пушкин доказал, что он не боится ни коварных и тупых ханжей, толпившихся вокруг трона, ни дерзких бритеров и насмешников, распустивших про него клевету. Было бы скверно, конечно, если бы его отправили в Соловецкий монастырь или в Сибирь, но получить командировку на юг не так уж плохо. Его начальник, граф Каподистрия, кажется, сообразил, что Пушкин не совсем обыкновенный чиновник, и, конечно, через год или два поэта вернут в столицу. Он привезет с собою, быть может, поэму или трагедию, и Чаадаев, пожалуй, не станет упрекать его в том, что он расточил напрасно свой талант. В самом деле, легкокрылая любовь и легкокрылое похмелье не исчерпывают жизни. «Легкокрылая любовь» из стихотворения «Станции Толстому», 1819 год. «Царское село давно уже посади». Быстро мелькают верстовые столбы, ехать до Екатеринослава надо примерно дней 10-12. Пушкин еще не думает о том, как у него сложится жизнь там, на юге. Он еще связан петербургскими впечатлениями. Руслан и Людмила печатается, друзья будут наблюдать за этим делом. Можно издать еще сборник стихов. Пушкин приготовил его к печати, но рукопись у Никиты Всеволожского. Поэт проиграл в карты амфитриону зеленой лампы что-то около 500 рублей. Рукопись он оценил в 1000 рублей и, получив под нее часть денег, едет сейчас на юг, не очень уверенный, что меценат позаботится об издании сборника. По мере того, как тройка уносила Пушкина все дальше и дальше от северной столицы, у него возникали мысли и планы о новой жизни. Милый Николай Раевский с отцом и сестрами едет на юг, есть какая-то надежда, что они встретятся. Пушкин дорожит этой дружбой. И вот, наконец, Екатеринослав. Пушкин поселился недалеко от Днепра, на Мандрыковке, в небольшой корчме. Он явился генералу Инзову с письмом Каподистрии, подписанным министром. Старик Инзов понравился поэту. Этот добродушный генерал, по-видимому, не будет обременять поэта служебными делами. Пушкин заглянул раза два в канцелярию и, убедившись, что ему там делать нечего, вооружился толстую палкой и гулял по окрестностям. На нем красная русская рубашка и поярковая шляпа. Поярковая шляпа, сделанная из шерсти первой стрижки от ягненка. Он чувствует себя романтическим героем. Берег Днепра очень живописен, вековые деревья шумят глухо. Совсем близко от хаты Пушкина тюрьма. Как раз в эти дни случилось удивительное происшествие. Два разбойника бежали из этого узилища, переплыв Днепр в кандалах. Пушкин очень запомнил рассказ об этих смельчаках. Это была тема для поэмы «Братья-разбойники». «Братья-разбойники» — поэма, над которой работал Пушкин в 1821-1822 годах. Однако в Екатеринославе было скучновато. После шумной петербургской жизни как-то странно это безлюдье. Однажды к Пушкину явились два обывателя. Они церемонно объяснили ему, что пришли с целью посмотреть на знаменитого стихотворца. Их физиономии почему-то не понравились поэту. Он сидел в это время в своей хате и ел икру, запивая ее красным вином. «Ну, видели?» — сказал он. «Теперь до свидания». Он чувствовал себя плохо. По-видимому, возобновилась лихорадка, которая мучила его в Петербурге. Вероятно, он сам был в этом виноват, потому что выкупался в Днепре, вода была еще холодная. Небритый, бледный, худой, в жару, валялся он на жестком деревянном диване в душной хате. Таким его нашли здесь Раевские, отец и сын. Они заехали в Екатеринослав из Киева. Николай Николаевич Раевский, знаменитый своими подвигами 1812 года, ставший при жизни легендарным героем, оказался человеком прямым, добрым и равнодушным к своей бранной славе. Николай Раевский-младший рассказал отцу, что Пушкин его друг, что этот Саша Пушкин поэт и подает немалые надежды, что, пожалуй, у него сейчас после смерти Державина нет соперников, и что главное у него благородное сердце. Но правительство недовольно им за эпиграммы на высокопоставленных лиц. Негодует на него и государь. Он не может простить поэту страшных стихов в его оде «Вольность». Пушкин дерзнул напомнить об этой ужасной ночи, когда караул семеновцев пропустил убийц в спальню к императору. За семеновцев отвечал он, наследник. Врата отверсты в тьме ночной рукой предательства наемной. Но Пушкин дал теперь слово Карамзину не писать против правительства два года. Главное, он гениальный поэт и так нужен России. Старик Раевский сам пришел на Мандрыковку в грязную корчму, где лежал Пушкин. За больным ухаживал его Никита. Он, конечно, верный ему человек, но все-таки нельзя же оставить поэта здесь, в Екатеринославе, без друзей и близких. Решено было взять Пушкина с собою на юг. Генерал Раевский ехал в трех экипажах с дочерью Марией и маленькую Софи. Их сопровождали доктор, компаньонка, гувернантка и слуги. За больным ухаживал его Никита. Никита Андреевич Козлов, слуга и камердинер Пушкина. Раевская Мария Николаевна, 1805 или 1807, 1863 годы, жена декабриста Сергея Волконского, осужденного на 20 лет каторги, поехавшая за ним в благодатный рудник. Софья Николаевна Раевская, 1806-1881 годы, младшая дочь Николая Николаевича Раевского. Пушкину казалось, что его все покинули, и когда он увидел Раевских, он был растроган. Нет, у него есть друг, это Николай Раевский. Он и в Петербурге доказал уже Пушкину свою дружбу, а его отец — прекраснейший человек. Доктор говорит, что если принимать какие-то порошки, лихорадка перестанет его мучить. Раевский переговорил с генералом Инзовым, и новый начальник Пушкина без всяких колебаний отпустил веренного ему молодого человека на юг. Он может отдыхать месяца два. Участие Раевского и докторские порошки помогли Пушкину, он скоро поправился. Путешественники ехали по Мариупольской дороге, они переправились через Днепр ниже порогов. Перед ними открылась степь чистого серебра, волнующееся море, как писал с дороги старик Раевский своей старшей дочери. Вскоре они увидели и настоящее море. Пушкин, не видавший ничего, кроме псковской деревни и в детстве подмосковного Захарова, кажется, был рад новым впечатлениям, но не только степи моря его интересовали. Черноглазая, смуглая, похожая на цыганенка Мари Раевская пленила Пушкина. Спустя много лет в своих воспоминаниях Мария Николаевна Раевская-Волконская откровенно рассказала об этом. Несмотря на то, что ей тогда шел всего лишь 15-й год, она уже почувствовала, что поэт неравнодушен к ней. «Мне вспоминается, — писала она, — как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Завидев море, мы приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой бросились любоваться морем. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала забавляться тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала от нее. Кончилось тем, что я промочила ноги. Понятно, я никому ничего об этом не сказала и вернулась в карету. Пушкин нашел, что эта картина была очень грациозна, и, поэтизируя детскую шалость, написал прелестные стихи. Какие же это стихи? Мария Николаевна думает, что 33-я строфа первой песни Евгения Онегина посвящена ей. «Я помню море пред грозою, как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою, с любовью лечь к ее ногам, как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами». Мария Волконская уверена также, что некоторые стихи Бахчисарайского «Фонтана» также относятся к ней. Она, правда, перепутала теперь, когда она пишет свои мемуары, эти строки ей посвященные, но легко догадаться по ее неточной цитате, о чем она говорит. Это портрет Заремы. «Вокруг лилейного чела ты косу дважды обвела, твои пленительные очи яснее дня, чернее ночи». Почему Мария Николаевна Раевская-Волконская решила, что Пушкин, воспевая Зарему, думал о ней, о черноглазом подростке? Ошибалась она или нет, неважно. Важно только одно — Пушкин был в нее влюблен. В этом она не сомневалась нисколько. Но любопытно, что эта женщина, самая замечательная из всех, каких я знал, как сказал про нее ее отец, когда она уже была в Сибири, угадала в Пушкине не только его увлечение, но и тайну его любви вообще. В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел. Да и начинает она свои воспоминания о Пушкине замечанием проницательным. Как поэт, он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встречался. Это замечание, пожалуй, ближе к истине, чем все бесплодные гадания о северной любви Пушкина или о любви южной. Пушкин любил любовь, но, кажется, таинственная НН его донжуанского списка не разгадана не только нами, но и самим поэтом. Мария Николаевна права. Он сам в своей записной книжке 1820-1822 годов признался однажды: Я влюблялся более-менее во всех хорошеньких женщин, которых я встречал в своей жизни.